сестры, мы продолжаем наши занятия по изучению Слова Божьего. Святитель Иоанн Златоуст писал о важности изучения Священного Писания. «Чтение Божественного Писания подобно сокровищу. Как и получивший из сокровища и малую частицу приобретает себе великое богатство, так и в Божественном Писании, даже в кратком речении, можно найти великую духовную силу и неизреченное богатство мысли. И не только сокровищу подобно Слово Божие, но и источнику, источающему обильные потоки и имеющему много воды». Вот так о значимости Священного Писания писал святитель Иоанн Златоуст, он сравнивает Писание с источником, который может удовлетворить духовную жажду. И мы читаем 14 главу книги «Исход», который, собственно, завершается некий цикл, то, что называется «Исход из египетского рабства», и начинается повествование о 40-летнем скитании еврейского народа по пустыне. Вот давайте вспомним, Библия начинается с того, что в книге «Бытия» рассказывается о сотворении мира. И до 12 главы книги «Бытия» рассказывается о том, как люди расселялись по земле. А вот с 12 главы книги «Бытия» и до конца это история одной семьи, одной верующей семьи, которая начинается с Авраама, потом продолжается его сыном Исааком и Иаковом. И оканчивается повествование истории об Иосифе Прекрасном, который был предком Авраама. То есть целая книга, история одной семьи в нескольких поколениях. Авраам, Исаак, Иаков. Авраам символизировал собой веру в Бога, Исаак – надежду, Иаков – любовь, а Иосиф явил прекрасный образ человека, преданно служащего Богу. А вот книга «Исход», она рассказывает о том, как из семейства возникает нация, возникает народ. Книга «Исход» говорит уже о том, как семья, которая перебралась жить в Египет, были определенные объективные причины и субъективные причины. И в Египте, в этом горниле испытания, рождается нация. Рождение нации – это всегда очень сложный процесс, болезненный процесс. И надо прямо сказать, что если бы не было египетского рабства, этого тяжелого периода, 210 лет страданий, то еврейский народ не возвысился бы до горы Синай, где был дан Божий закон. Если бы не было тяжелых угнетений, смерти младенцев, первенцев еврейского народа, которых египтяне топили в реке Нил, не было бы возможности услышать прямо голос Бога, когда почти миллион человек слышали Бога, 10 заповедей, и они видели огненные буквы, которые складывались в небесах, и звучал глас Бога. То есть на самом деле, действительно, любое испытание, оно приводит нас к усовершенствованию. И вот эти казни египетские, не надо думать, что евреи, которые не испытывали на себе проблемы от этих 10 казней, они не пребывали в ужасе от этих казней. Да, конечно, в земле Гесем, Гошем было все хорошо, там не было последствий этих казней, но страх был велик. Была угроза, что терпение египтян просто лопнет, и они уничтожат евреев. Потому что та политика, которую вели фараоны в те времена, это была политика уничтожения народа, геноцида. Там было приказано каждого мальчика бросать в воду. И мы считаем 14 главу с 1 стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Я уже не буду объяснять вот эту идиому «сказал, говоря». Это означает, что слова были не просто произнесены, они были услышаны. Внешне это как бы тавтология, дважды об одном, сказал, говоря, но здесь духовный смысл. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря». Народ выходит из Египта, и они делают первую стоянку. Они выходят с великой святыни, выносят мощи Иосифа Прекрасного, которые были в саркофаге в виде мумий. Эти святые мощи, они оберегают их пути. И вот дается повеление, оно дается от Господа через Моисея. Надо сказать, что Моисей говорил и с фараоном, и с народом Божьим через Аарона. И хотя иногда это упоминается, иногда не упоминается, но действительно это было так. Моисей собеседовал только с Богом, а по отношению к Аарону он был как Бог по отношению к пророку. Так говорится в Слове Господнем. Аарон уже говорил слова Божьи. Это связано со старинной еврейской легендой, которую я некоторым из вас рассказывал, повторюсь для тех, кто не слышал. Когда Моисей был маленький, он рос в египетском дворце, и однажды фараон взял, посадил его к себе на коленки, а маленький Моисей ударил по тиаре фараона, и она слетела с головы правителя Египта, и все жрецы возмутились, они решили, что это знамение, что, может быть, этот ребенок, когда он вырастет, он свергнет фараона и займет его трон. И тогда жрецы решили испытать Моисея, поступил ли он обдуманно или просто как невинный ребенок. И они взяли два подноса, на один поднос положили драгоценнейшие камни, которые сверкали и искрились, а на другой поднос раскаленные угли, и сказали ему, что ты положишь себе в рот. И он схватил уголек и быстро положил себе в рот, обжег язык. И потом, когда Господь призывал его быть пророком, Моисей говорил, я косноязычный, то есть я плохо говорю. То есть вот это предание, которое сохранилось в еврейском народе, оно как-то объясняет, почему он был косноязычным, то есть были дефекты в его речи. Но прежде всего здесь надо понять и духовную тайну вот этой ситуации. Если все пророки могли общаться с Богом только тогда, когда Господь сам устанавливал с ними контакт, и когда этого контакта не было, пророки ждали, когда же Бог придет и будет говорить, Моисей был единственным пророком, который сам мог установить с Богом контакт в любой момент. Поэтому о нем сказано, что не было такого пророка до и не было после. То есть он мог сам попросить Бога, и начинался диалог между ним и Творцом Вселенной. Моисей называется кратчайшим человеком. Он действительно был очень кроткий и смиренный человек. И в течение длительного времени, почти где-то 20 лет, даже больше, почти 40 лет, он пас овец и учился, когда он пас бессловесных животных, учился смирению, потому что потом ему пришлось пасти огромный народ в пустыне, когда они выходили из Египта. И вот Господь дает повеление о первой стоянке. И Господь повелевает Моисею, и скажет фараон, то есть Господь говорит, что произойдет, и скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, и заперла их пустыня. То есть Господь повелевает идти не прямо туда, где Ханаан, а немножко в сторону, для того, чтобы спровоцировать египтян пойти за евреями. Возникает вопрос, почему Господь провоцирует египтян. На самом деле Господь дает им шанс одуматься. Если они не воспользуются вот тем, что им могло показаться, что евреи как бы заблудились в пустыне, то это будет и начало их исправления. Но если они здесь будут продолжать вести себя наступательно, это значит, они от своего злочестия не отошли. И далее Господь говорит: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так,